Завоевание и порабощение индейцев оправдывалось испанской короной и церковью необходимостью обращения аборигенов в истинную католическую веру, а их обращение в католичество неизбежно приводило к порабощению, так как в большинстве случаев осуществлялось насильственным образом. Следует отметить, что церковники, за немногими исключениями, с самого начала конкисты принимали активнейшее участие в казнях непокорных индейцев на том основании, что они отказывались перейти в христианскую веру. Церковники одобрили убийство Монтесумы, Куатемока и других правителей ацтекского государства, Атаулапы, правителя инков, Хатуэя, вождя кубинских индейцев, не говоря уж об их участии в массовых расправах над рядовыми индейцами. Испанцы очень быстро убедились, что насильственное обращение индейцев в католическую религию вовсе не означало отречение туземцев от их языческих верований. Францисканский монах Херонимо де Мендиета 1525-1594 годы отмечает в своей церковной истории индейцев, что индейцы хранили изображение Христа среди своих демонических идолов, и так как монахи заставляли их возводить кресты на всех перекрестках дорог, у входа в селение и на некоторых возвышенностях, то они прятали своих идолов под этими крестами и, поклоняясь кресту, в действительности поклонялись спрятанным изображениям демона. Знакомая картина. Оказывается, обращенные насильственно в католичество, индейцы вели себя так же двулично, как еретики, что открывало для деятельности инквизиции в заморских владениях новые просторы. Церковники поспешили применить краснокожим отступникам от веры те же средства воздействия, которые применялись Торквемадой в Испании к еретикам. Первая из известных нам жертв инквизиции в Америке — это индеец Мигель из местности Акалькуан, Мексика, арестованный по обвинению в отступничестве в 1522 году. О постигшей его каре подробностей не сохранилось, как нет данных и о многих других жертвах инквизиции, дела которых были утеряны, сожжены патриотами в период войны за независимость или же впоследствии уничтожены самими церковниками. Нам больше известно о деятельности первого епископа и по совместительству инквизитора Новой Испании, Мексики, доминиканца Хуана де Сумараги, действовавшего с 1535 по 1548 годы. Сумарага был наделен генеральным инквизитором Испании, архиепископом Севильским Алонсо Манрике, особыми полномочиями преследовать всех и каждого, будь то мужчина или женщина, живых или мертвых, присутствующих или отсутствующих, любого положения и состояния, независимо от занимаемого им поста или значения, постоянных или временных жителей или проживающих на территории мексиканской епархии, виновных, подозреваемых или уличенных в ереси или отступничестве и всех тех, кто им способствовал и помогал. По указанию Сумараги, вице-король этой колонии Антонио де Мендоса обнародовал указ от имени испанского короля, угрожавший расправой индейцам, повинным в отступничестве от католической веры. Мендоса приказывал объявить индейцам, живущим на землях Новой Испании, что они обязаны почитать только одного настоящего бога и должны забыть и забросить идолов, принимавшихся ранее за богов, должны перестать поклоняться камням, солнцу, луне или какому-либо другому существу. Запрещается совершать в их честь жертвоприношения и делать им обещания. Если кто-либо, вопреки данному указу, совершит, будучи христианином, нечто похожее, то в первый раз получит в качестве наказания публично 100 ударов плетью и будет пострижен наголо, а во второй раз будет предан суду, что на деле означало аутодафе с последующим финалом на Комедеро. В том же указе Мендоса приказывал индейцев, принявших христианскую веру, а потом отказавшихся от нее, и тем самым подающих плохой пример другим индейцам-христианам или тем из них, кто желает стать таковыми, сечь плетью и остригать, а тех, кто против нашей христианской веры станет говорить или проповедовать, арестовывать и доставлять суду, заводить на них дело и подвергать жестокому наказанию –